Глава 30. Я не так уж много помню из того, что происходило, когда мы с Луисом вывалились из окошка в темноту. Припоминаю, что все время дрожал от холода, хотя кожа моя была горячей на ощупь и блестела от пота. Я вооружился пистолетом Дженнингса, успел перезарядить перед этим обойму патронами из коробки, но пистолет казался слишком тяжелым и непривычным для моих рук. Еще раз пришлось слегка пожалеть о потерянном Смит Вессон. Я убивал, стреляя из него, и попутно убил что-то в себе. Но это было мое оружие, и его история отразила, как зеркало, весь предыдущий год моей жизни. А может, это и к лучшему, что он лежит сейчас глубоко в воде. Снег все падал и падал, и мир притих, словно набрал полный рот снежных хлопьев. Мои ноги глубоко провалились в сугробы, пока я упорно пробирался вдоль стены, оставляя здание участка слева от себя. Холод пронизывал мои ботинки, от него немели пальцы на ногах. Обходя здание с другой стороны, также неустанно продвигался вперед Луис с оружием на изготовку. Остановился я там, где стена обрывалась и начиналась площадка для парковки машин. Выглянул на площадку, не заметил никакого движения и перебрался под прикрытие новенького Форда. Но, видимо, из-за ранения я двигался медленнее и более шумно, чем следовало. Мои руки так тряслись, что мне приходилось поддерживать рукоятку пистолета левой рукой. Боль в боку не утихала. Однако, оглядев на себе свитер, я заметил только маленькие пятнышки крови. Казалось, усилившийся ветер хотел вдохнуть в снегопад новую порцию ярости, пока ночь еще не кончилась. Он бросал мне в лицо огромные пригоршни снега. Снежинки таяли на языке. Я пытался разглядеть во мгле темный силуэт Луиса, но за парковкой уже невозможно было ничего различить. Ослабев, я опустился на колени, дыхание стало тяжелым. От боли у меня сводило мышцы живота. На какое-то мгновение даже показалось, что я сейчас потеряю сознание. Я припал к земле, набрал полную пригоршню снега и растер им лицо. Особенного облегчения это не принесло, но зато спасло мне жизнь. Левее и выше меня за одной из полицейских машин перемещалась темная фигура. Я видел снизу, как из снега поднималась чья-то черная фирменная туфля, как к отворотам брюк прилипали снежинки, а полы синего пальто развивались и плясали на ветру. Я стал медленно подниматься с земли, и ствол моего пистолета поднимался вместе со мной все выше и выше, пока и голова, и пистолет не оказались на уровне капота Форда. Когда неизвестный резко повернулся ко мне, видимо, почувствовав мое движение, я выстрелил ему в грудь и безучастно смотрел, как он упал навзничь в сугроб, выросший за ночь у стены, и замер, тяжело осев. Подбородок уткнулся в грудь, кровь быстро окрасила снег в темный цвет. В этот момент что-то произошло и во мне. Мой мир вдруг сделался таким же черным, как пропитанный кровью снег, и мой разум стал терять общий фокус. Очертания окружающего мира как бы размылись, образовав сплошной фон и оставив мне только отверстие с булавочную головку. Пока мир претерпевал такие превращения, я, казалось, чувствовал твердость и даже слышал звук лезвия, входящего в живую плоть. Словно дыню располосовали надвое одним ударом. Я посмотрел сквозь щелку в стене на дорогу. Туда, где у деревьев образовался снежный занос. В снегу, бесформенной грудой, остались лежать останки людей. Его тело было распорото от груди до пупка. В разможженной голове собирались снежинки. Вокруг изуродованного тела виднелись следы. Отчетливые и глубокие. Они цепочкой уходили в сторону города. Вслед еще одной дорожки из следов, неравномерных, словно они были оставлены прихрамывающим человеком. Когда я уже шел по следам, до меня донеслись звуки выстрелов со стороны полицейского участка. Среди них выделялись громоподобные залпы Луиса. Я двигался, ориентируясь по следам, минут 5 или 10, может быть, чуть больше, пока не оказался в конце жилой улицы. На крыльце дома стояли пожилые мужчина и женщина, кутаясь в пальто и наброшенные покрывала. Пожилой мужчина придерживал женщину за плечи. Выстрелы прекратились, но они продолжали чего-то ждать и вглядывались в темноту. Затем они заметили меня и инстинктивно отпрянули. Мужчина, не спуская с меня взгляда, потащил свою жену или сестру в дом. За ними захлопнулась дверь. В некоторых домах зажегся свет. То там, то здесь шевелились занавески на окнах. Я видел освещенные тусклым светом лица в окнах, но на улицу больше никто не выходил. Так я добрался до угла Весенней улицы и Мейбери. Весенняя улица уходила в сторону центра. В конце Мейбери было темно. Следы поворачивали именно в том направлении. Где-то в середине улицы цепочки следов разделились. Следы Хромова шли все так же прямо, а следы другого человека уходили на северо-запад, пройдя по границе между двумя участками. Я догадался, что раненый Мифлин сначала пробрался сюда и выбрал себе позицию в неосвещенном месте, откуда сам мог видеть перед собой почти всю улицу. Преследователь же поменял направление, когда понял, что происходит, чтобы обойти его с тыла. Я повернул на юг и двигался дальше с задними дворами домов, пока не оказался на опушке рощицы, там, где начинался западный край леса. На расстоянии около 30 футов от меня, на краю круга света, отбрасываемого фонарем, вдруг возникло из-за древнего ствола и снова исчезло какое-то неясное пятно. Кто-то, явно напуганный, боязливо перемещался от дерева к дереву. Лицо выглянуло справа, затем слева от ствола, и из-за дерева показалась фигура человека. Это был Мифлин. Одна его рука по-прежнему была подвязана. Когда я подкрался поближе, тени прикрывали меня, а снегопад заглушал шаги, то увидел, что сквозь пальцы его свободной руки и прижатые груди густо сочится кровь, и у ног Мифлина собралась уже порядочная темная лужица. Я уже подобрался к нему почти вплотную, когда какой-то тихий звук заставил Мифлина обернуться. Глаза бандита широко распахнулись, он быстро выпрямился, и в его правой руке блеснуло лезвие ножа. Я выстрелил ему в правое плечо. Мифлин завертелся на месте, его ступни подвернулись, и с криком боли он упал на спину. Держа Мифлина под прицелом, я метнулся к нему. Он часто моргал, пытаясь разобрать, кто стоит над ним, пока фонарь не высветил полностью мои черты. «Ты...» — выдохнул он. Мифлин попытался встать, но у него уже не было сил. Только голова пару раз дернулась и опять откинулась на снег. Когда я повнимательнее взглянул на него, то заметил, в груди Мифлина зияла рана, столь глубокая, что от влажного поблескивания крови в глубине делалось не по себе. «Кто это сделал?» — спросил я. Он попробовал рассмеяться, но вместо смеха получился жуткий кашель, и кровь хлынула изо рта, окрасив зубы в красный цвет. «Старик! Грёбаный старикан! Появился ниоткуда! Полоснул меня и разом прикончил конторно, прежде чем мы успели понять, что происходит. И я побежал. К черту конторно!» Мифлин попытался повернуть голову, чтобы оглянуться на город. «Он где-то здесь! Наблюдает за нами, я точно говорю!» Улица Мейбери словно замерла. Взгляд не отмечал ни единого шевеления. Но Мифлин был прав. В темноте ощущалась чья-то скрытая настороженность, как будто где-то в глубине улицы некто затаил дыхание и выжидал. «Скоро подоспеет помощь», — проговорил я. Хотя двусмысленность фразы сразу стала мне очевидна. Неизвестно, сложились ли в полицейском участке дела в нашу пользу. Присутствие на нашей стороне Луиса, по крайней мере, вселяло некоторые надежды. Иначе мы все уже были бы покойниками. «Мы отвезем тебя к врачу». «Не надо врача!» Мифлин напряженно взглянул на меня. «Это закончится здесь. Сделай это, черт побери! Сделай!» «Нет», — сказал я мягко. «Больше нет». Но он не собирался сдаваться. Собрав остатки сил, Мифлин резко бросил свою руку ко внутреннему карману, хотя его зубы при этом заскрежетали от усилия. Я отреагировал автоматически, не раздумывая. Моя пуля сразила его. Однако, когда я, пристрелив Мифлина на месте, выдернул его руку из кармана, в ней не оказалось оружия. Да и могло ли быть по-другому? Ведь и до этого у него для защиты оставался только нож. Я снова выпрямился, и в этот момент мне почудилось, что в темной части улицы что-то сверкнуло и мгновенно пропало без следа. Я отправился назад в полицейский участок и почти добрался до него, когда справа от меня из темноты возник чей-то силуэт. Я метнулся в его сторону, но услышал знакомый голос. «Бёрд, это я!» Из тени вынырнул Луис. Дробовик покоился в его руках, как младенец. На лице остались брызги крови, а пальто на левом плече было разорвано. «Ты порвал пальто. Твоему портному придется зашивать прореху». «Оно все равно вышло из моды», — бодро ответил Луис. «Я чувствовал себя в нем просто идиотом». Он подошел ко мне поближе. «Ты тоже выглядишь не лучшим образом». «Но ты ведь знаешь, что меня подстрелили», — проговорил я усталым, болезненным голосом. «Тебя всегда кто-нибудь да подстреливает», — с наигранным весельем откликнулся Луис. «Если бы никто в тебя не стрелял, не избивал или не казнил тебя на электрическом стуле, то Бёрда просто не существовало бы. Как думаешь, ты сможешь выдержать еще новость?» И вот он изменился, и я понял, что меня ждут плохие известия. «Давай говори». «Билли Перда исчез. Похоже, рестлер потерял сознание от ран. И Билли потащил его за брючину к камере, пока Энджел и другие были заняты. Ловкий Билли достал ключи из-за пояса у рестлера, взял дробовик со стойки и исчез. Возможно, он прошел тем же путем, что и мы». «Где Энджел? С ним все в порядке?» «Да, и с Энджелом, и с Уолтером. Они помогали Дженнингсу укрепить задний вход, поскольку последний из парней Тони предпринял вторую попытку прорваться после того, как мы ушли. Билли просто взял, да и вышел на улицу. Чисто проделано, как и всегда. Это после того, как мы очистили ему дорогу». Я выругался. Потом рассказал Луису о встрече с Мифлином и о выпотрошенном бандите, виденном мной на снегу. «Калеб?» — коротко спросил Луис. «Это он», — убежденно ответил я. «Калеб пришел за своим парнем и убьет любого, кто станет угрожать ему или его сыну. Мифлин его видел, но Мифлин мертв». «Ты убил его?» «Да. Мифлин не оставил мне выбора. Но, надо сказать, в последние свои мгновения он проявил талику собственного достоинства. Мне надо двигаться к дому Мида Пайна». «Сейчас у тебя есть проблемы поважнее», — вкрадчиво заметил Луис. «Тони Селли?» «Ага. Это должно закончиться здесь, Бёрд. Его машина припаркована на расстоянии полумили к востоку отсюда, как раз на краю городка». «Откуда ты это знаешь?» — поинтересовался я, когда мы уже двигались в указанном им направлении. «Я спросил». «Ты, наверное, был очень убедителен». «Я использовал добрые слова». «Вот именно. И большой пистолет». Его рот искривился в усмешке. «Большой пистолет всегда помогает». Черный Линкольн стоял на обочине с потушенными фарами. Рядом расположились две другие легковые машины. Большие форды, тоже с выключенными фарами, и пара черных шевроле-фургонов. Напротив Линкольна в снегу на коленях стоял человек. Голова его была опущена, руки связаны за спиной. Мы еще даже не успели подобраться достаточно близко, как за нашей спиной уже раздался звук взводимого курка, и спокойный голос произнес: «Бросьте оружие, ребята». Мы, не оборачиваясь, выполнили приказание. «Теперь идите». Дверь одного из фордов открылась, и из него вышел Альзет. Свет, загоревшийся при этом в салоне, обрисовал на мгновение еще одну фигуру — толстого мужчину с седыми волосами, в темных очках и с сигаретой в руке. Дверь захлопнулась, и он снова скрылся в сумраке. Альзет приблизился к человеку, стоявшему на коленях. В это же время из другого форда выбрались еще трое мужчин и застыли в ожидании. Коленопреклоненный человек поднял голову. Мертвыми глазами на нас смотрел Тони Селли. Альзет держал руки засунутыми глубоко в карманы своего серого пальто и молча смотрел, как мы приближаемся. Когда от нас до Тони оставалось футов 10, Альзет поднял руку в восстанавливающем жесте. Мы остановились. Лицо старого мафиози приняло слегка удивленное выражение. Я же просил вас не вмешиваться в наши дела. Как я уже говорил, это и наше дело. Оно касается некоторых наших проблем. Вежливо ответил я. И снова ощутил, что меня пошатывает. Сразу захотелось подольше оставаться неподвижным. Это у тебя со слухом проблемы. Надо было выбрать другое место для начала своего крестового похода. Альзет вытащил из кармана правую руку, в которой оказался 9-миллиметровый хеклер, укоризненно покачал головой и произнес вкрадчивым тоном. «Ну вы, парни и ублюдки!» После чего выстрелил Тони в затылок. Тот упал щекой на землю. Его левый глаз остался открытым и смотрел на нас. А на месте правого образовалась дыра. Вперед, как по команде, вышли двое парней. Взяли тело Тони, завернули его в пластиковый мешок и бросили в багажник. Третий мужчина рукой в перчатке принялся прочесывать снег и занимался этим, пока не нашел пулю. Он положил ее в пластиковый пакет вместе с обоймой и пошел за своими. «Девушка не у него, я спрашивал», — ответил Альзет вслух на наши затаенные мысли. «Я уже понял», — кивнул я. «Тут есть один тип. Он зарезал двоих людей, Тони». Альзет пожал плечами. Сейчас его больше всего интересовали деньги, а не судьба подручных Тони. «Ты, понятно, тоже не сплоховал», — адресовал он мне свой иронический вопрос. Мне незачем было ему отвечать. «Если Альзет решил нас прикончить за то, что мы сделали с организацией Чистюли Тони, то вряд ли с помощью слов я мог бы повлиять на его решение». «Нам нужен Билли Перде», — жестко продолжил он. «Ты нам его доставляешь, и мы забываем все, что здесь произошло. Забываем, что ты убил тех людей, которых не следовало трогать». «Тебе не нужен Билли», — возразил я. «Тебе нужны твои деньги, которые упустил Тони». Айзет вынул левую руку из кармана и сделал ею неопределенный жест. «Все равно». Для него обсуждение конкретных обстоятельств возвращения денег было пустой игрой слов. «Билли исчез. Он сбежал в суматохе. Но я найду его», — заверил я. «Ты получишь свои деньги, но парни я тебе не отдам». Альзет задумался, потом бросил взгляд в сторону полного пожилого человека в салоне Форда. Последовал пренебрежительный жест рукой с сигаретой, выставленной в открытое окно машины. Альзет повернулся к нам. «У вас есть 24 часа. После этого даже твой друг тебя не спасет». После этих слов он неспешно направился к Форду. Его люди быстро и организованно рассредоточились по машинам. И автомобили умчались в ночь, оставив за собой только следы шины и крови на снегу.